Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а если бы тебе сказали, что можно выполнить одно желание, ты бы что попросил? Только одно? Да, одно единственное. Так сразу и не скажешь. Ну, например, я бы попросил, чтобы выполнилось 20 желаний. Здорово я придумал. Нет, так нельзя, только одно. Какие-то у тебя суровые ограничения. Даже в сказках всегда по 3 бывает, а иногда даже 7. Ну, пап, я же говорю одно, но самое заветное. Дай подумать. Может, стать волшебником? Не, от этого говорят одни неприятности. О, или миллионером. Хотя неприятностей тут, кажется, еще больше. Ну, наверное, я бы пожелал научиться летать. Хотя тоже ничего хорошего. Кругом одни провода, птицы, самолеты. Врежусь еще чего доброго. Я не могу ничего ответить, мне время нужно. А ты что, уже придумала себе желание? Придумала. Я бы хотела понимать язык птиц и зверей. Интересно, интересно. А зачем это тебе? Ну как ты не понимаешь? Я бы со всеми подружилась, играла бы со всякими белочками, зайчиками. А еще они бы мне помогали, как белоснежки. Зайцы пол моют, брундуки посуду, ежики обувь чистят. Так, стоп. Ты что ж думаешь, это дружба? А разве нет? А давай-ка про это сказку сочиним. Вот там и посмотрим. Идет? Конечно. Ну тогда слушай. Жили-были в одном лесу звери. Самые обыкновенные, не волшебные. А на самом краю леса, в маленькой избушке, жила-была девочка, тоже обычная. Одна жила, без родителей? Но это же сказка, в ней все бывает. Звали эту девочку Ульяша. Работы у нее всегда было много. Дров наколоть, воды наносить, печку растопить, тесто замесить да пирог испечь. Потом пыль подмести, окна вымыть, стены побелить. А еще у Ульяши была корова Зорька, пес Бобик и кошка Мурка. И всех нужно кормить, поить, за всеми ухаживать. К вечеру Ульяша буквально с ног валилась. И вот однажды постучалась к ней в избушку старушка незнакомая. Пап, но почему в сказках волшебницы всегда старушки? А кого бы ты хотела? Дедушку? А может, девушку? Нет, пусть будет прекрасный юноша. Да? Ну, как хочешь. В общем, постучался к ней прекрасный юноша. Здравствуй, Ульяша. Иду я из стран заморских, устал сильно, сапоги стоптал, да ноги натер. А идти мне еще столько же, дорога до дома не близкая. Напои меня, накорми и дай отдохнуть. Слушай, мне тут сейчас немного не до тебя. Паутину нужно с чердака убрать, да книги по полкам разложить. Ты проходи, отдыхай, в печке щи да каша, угощайся. Будь как дома, в общем, а я хозяйством займусь. Удивился немного юноша, но в дом все-таки вошел. Достал из печки чугунок с кашей, подкрепился. Посидел немного на лавке, отдохнул. Журнал с полки взял, полистал. Пора бы и дальше в путь. Встал он с лавочки, подошел к Ульяше и говорит: «Что ж, пора мне в дорогу. Спасибо тебе, Ульяша, за заботу». «Ты только извини, что так получилось. Видишь, работы у меня много». «А, ничего страшного. Мне все понравилось. И каша у тебя вкусная, и журнал интересный. А в благодарность за твою заботу хочу я выполнить какое-нибудь твое желание. Я ведь волшебник. Да что ты, ничего мне не нужно. Все у меня есть. Спасибо, что заглянул, а то мне тут одно не очень весело. Не с Муркой же разговаривать. Призадумался юноша, да и говорит: ну, хорошо. Чтобы тебе было с кем поговорить, будешь ты отныне понимать язык птиц и зверей. Развернулся и вышел прочь. А Ульяша его слова за шутку приняла, улыбнулась и дальше работать пошла. Вытирает она пыль и вдруг слышит чей-то голос: Ульяша, налей мне молочка, пожалуйста. Ой, кто здесь? Это я, твоя кошка Мурка. Молочка мне хочется. Поняла тут Ульяша, что юноша тот и вправду волшебником оказался. Вышла она на улицу, а у крыльца Бобик сидит. Ну, привет, Ульяша! Я тут сижу, ну, дом сторожу, пока ничего подозрительного не было. Угостишь меня косточкой? Пошла Ульяша к корове своей, а та ей и говорит: ну, что, Ульяша, молочка тебе нужно? Бери сколько хочешь, мне не жалко. Села Ульяша на крылечко, собрала вокруг всех своих домашних животных и говорит: вот это чудеса! Как же мы здорово теперь с вами заживем! И мне не так одиноко будет, и вам жить веселее. Что ж, давайте-ка теперь за работу приниматься. Ты, Мурка, самовар разожги, да чай завари. Ты, Бобик, белье постирай, да в шкаф положи. А ты, Буренка, рогами сено собирай, будут тебе на зиму запасы. А сама она в лес гулять пошла, потому что у нее времени свободного немного появилось. Идет она по тропинке, вдруг видит, белочка на ветке сидит, орешек грызет. Привет, белочка, давай с тобой дружить. Здравствуй, Ульяша. Конечно, давай. Приходи ко мне домой, у меня как раз нужно орехи перебрать. Хорошие в баночку сложить, а плохие выбросить. Хорошо, договорились. Ускакала белочка, а Ульяша дальше пошла. Видит, крот на полянке землю роет. Говорит она ему: привет, крот, давай с тобой дружить. Привет, Ульяша. Конечно, давай. Приходи ко мне в гости. Мне как раз нужно огород скопать, чтобы лук и картошку посадить. Конечно, договорились. Пошла Ульяша дальше, встретила ежа. Привет, ежик, давай с тобой дружить. Приходи ко мне в гости, мне в саду яблоки убирать надо. Ну хорошо, приду. Гуляла так Ульяша до самого вечера. Позвала бобра воду из колодца носить, медведя дров нарубить, глухаря мух переловить, а соловья глухарю помогать. Вернулась к своей избушке, смотрит, а звери все дела уже закончили. Сидят на крылечке и друг другу жалуются. Устала я очень. Как моими кошачьими лапками самовар можно разжечь? Не моя эта работа. Я лучше мышей ловить буду. А у меня стирка не получается. Уж я и лапами, и зубами, и хвостом пробовал. Все бесполезно. Нет, не собачья эта работа. Я уж лучше дом сторожить буду. А уж мне, корове, каково сено собирать? Рога, это же не вилы. Ничего не получается. Мне бы молоко давать. Вот моя работа. Стоит Ульяша в сторонке, разговоры слушает. А лесные звери тоже не очень-то довольны. Попросила меня Ульяша орехи перебирать. Я, конечно, рада помочь, но у меня в дупле бельчата голодные. Как они там без меня? А меня попросила огород скопать. Мне, само собой, не сложно, но у меня в норе кротята, кротики, ну, в общем, детки малые. Им тоже внимание нужно. А у меня ежата, и ежиха, и еще братья и сестры. И всем нужно яблок да грибов принести. А я тут Ульяше в саду помогаю. И бобер недоволен, и медведь, и глухарь. А уж про соловья и говорить нечего. Огорчилась Ульяша. Что же я наделала? Как же я о них не подумала? У всех дела и заботы есть, а я их еще работать заставляю. Вышла Ульяша к зверям, поклонилась, да и говорит: «Милые мои животные домашние, да звери лесные, простите меня, если сможете. Позабыла я, что дружить – это значит не только от кого-то получать, но еще и отдавать кому-то. Отблагодарю я вас, всех и каждого, вот увидите. А сейчас спасибо вам, бегите все по домам». А на завтра приготовила Ульяша всем зверям подарков. Корове Зорьке колокольчик на шею, кошке Мурке бантик на веревочке, псу Бобику косточку вкусную да подстилку мягкую. И лесных зверей тоже не забыла: белке грибов сушеных, кроту морковку свежую, ежу тоже грибов сушеных, бобру репку, медведю мед, глухарю пшена, а соловью крошек хлебных. Каждому отдала и большое спасибо сказала. Тут и сказочки. Пап, подожди. А как же этот юноша прекрасный? Волшебник, что ли? А что с ним? Ну, я думала, может, они поженятся. Так всегда в сказках бывает. Ну, если ты очень этого хочешь... Хочу. Ну, хорошо. Раздала Ульяша подарки, домой вернулась, а на крыльце стоит тот самый юноша прекрасный, ее поджидает. Привет, а ты чего здесь делаешь? Да вспомнил я, как тебе тяжело здесь живется. Вот решил замуж тебя взять, вдвоем веселее, да и работать легче. Идем ко мне жить. Ой, я не могу вот так сразу, а как же... А мы и друзей твоих с собой заберем. Собирайся. И стали они жить все вместе. Ульяша, юноша-волшебник, которому мы с тобой имя забыли придумать, кошка Мурка, пес Бобик да корова Зорька. А звери лесные к ним в гости ходят, и если помогать берутся, то только от души, от чистого сердца. Тут и сказочки. Ну, теперь можно? Да, можно. Конец. А кто слушал, молодец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.